Глава пятая. Первые опыты. Обоз из четырех повозок, в котором по направлению к крепости Бушен двигалась из герцогства бургундского наследница Эда, четвертая Камилла, неторопливо продвигался по дорогам графства Валуа. Они миновали Шалон, Сен-Клод, Бон, Флорисюр-Уш, Шансо, Магни-Ламберти, Шатийон, останавливаясь то на постоялых дворах, то в специально снятых по такому случаю домах. Приходилось быть осторожными, потому что на дорогах им то и дело попадались разбойники, которые, однако, увидев, что обоз хорошо охраняется, не осмеливались на него нападать. То же самое относилось и к волкам, нарушавшим спокойное продвижение обоза воем и набегами, которые пресекались выстрелами из арбалетов. Чем севернее поднимался обоз, тем явственнее были вокруг признаки царившей повсюду чумы. Тут и там, возле домов, валялись трупы неизвестно когда умерших, но до сих пор не похороненных граждан. Отдельные из них были посыпаны известью, а кое-какие и вовсе позабыты. Часто возле них сидели собаки, жадностью рвавшие мясо. Иногда рядом с человеческим трупом можно было встретить и трупы собак, очевидно, также сдохших от чумы, которой они заразились, пожирая мясо умерших людей. Эти места Камилла приказывала миновать побыстрее. Обычно они старались отъехать подальше от подобного места, чтобы провести ночь не менее чем в 10 милях от зараженного города или деревни. Когда пошла вторая неделя путешествия, Камилла почувствовала, что больше не может ехать в жесткой деревянной повозке, хотя дно ее было покрыто сеном. Когда обоз проезжал мимо какого-то брошенного замка, ворота которого были распахнуты настежь, Камилла увидела во дворе карету, которая прежде должна была принадлежать не меньше, чем герцогу. Она была покрыта поблекшей позолотой и резными украшениями. А по форме карета напоминала Ноев ковчег, каким его обычно изображают на лубочной картинке. У кареты были такие длинные оглобли, что для того, чтобы вести ее, необходима была упряжка из 6 лошадей. Несмотря на запущенность, это была еще вполне пригодная для езды карета, к тому же весьма просторная внутри. Сверху она была обтянута потёршейся кожей, которая уже давно не знала ухода. Очевидно, хозяин этого замка, явно какой-то мелкий сеньор, сам утащил эту карету откуда-нибудь с герцогского двора. Такое вполне было возможно, особенно если учесть, что чума не щадила никого. Ни взрослых, ни детей, ни монахов, ни беспутных шалопаев, ни проституток, ни благородных дам, ни герцогов, ни менял евреев. Камилла вышла из повозки и долго разглядывала довольно внушительное сооружение из 4 огромных колес. Затем, словно желая убедиться в ее прочности, Камилла позвала Матильду и, показывая на подножку кареты, сказала своей служанке: «А ну, встань сюда». Деревянное сооружение на 4 колесах громко заскрипело, но не продемонстрировало никакой готовности развалиться. Камилла подумала, что если эта колымага выдержит сейчас тушу Матильды, то она распорядится забрать эту карету с собой. «А ну-ка, сядь и посиди там», — приказала Камилла. «Так, хорошо». Сама она стояла снаружи и только подавала команды, а Матильда послушно выполняла все, что приказывала ей госпожа. «А теперь давай-ка, попробуй покачать ее в стороны», — властным голосом произнесла Камилла. Матильда принялась перекладывать свои телеса с одного угла кареты на другой, пытаясь вызвать нечто, напоминавшее качку. На самом деле карета просто ходила ходуном и отчаянно скрипела. Тем не менее, беготня Матильды не причинила никакого видимого вреда колымаге. Все еще неудовлетворенная результатами проверки, Камилла обошла карету со всех сторон, внимательно разглядывая колеса и оглобли, а затем, желая проверить состояние рессор. «Ну, теперь попрыгай». Матильда, отвернувшись в сторону, чтобы не видела госпожа, пробормотала несколько весьма сочных ругательств, выражая свое явное несогласие с этими глупыми, прихотями молодой аристократки. Опасливо наклонив голову, она поднялась и только после этого выпрямилась. Однако карета была так велика, что даже Матильда с ее немалым ростом могла чувствовать себя совершенно спокойно. После того, как устойчивость кареты была проверена массой Матильды, а рессоры не прогнулись, сколько-нибудь заметно, Камила, наконец, успокоилась. Не обращая внимания на недовольное лицо служанки, которая по-прежнему прыгала, как пожилая корова, девушка еще раз внимательно осмотрела карету и только тогда подала знак Матильде, после чего та, вздохнув с облегчением, стала выбираться наружу. Матильда была не из тех слуг, которые долгие годы живут где-нибудь в старых замках, затаившихся в самых глухих углах и закоулках. Эти слуги были связаны неразрывными узами с семьями, в которых они жили. Они не представляли, что при жизни могут расстаться со своими хозяевами, и были искренне преданы каждому члену семьи. Матильде же, напротив, было все равно, где служить, лишь бы госпожа ее была снисходительна и беспечна. Поскольку Камилу нельзя было назвать существом бесхарактерным и слабым, Матильде приходилось терпеть огромное количество капризов. Наверное, ей помогала в этом лишь природная доброта, присущая всем толстякам. Правда, иногда служанка так сильно злилась на свою госпожу, что поскорее уходила со двора и не показывалась на глаза Камиле до самого утра. Обычно она делала это под каким-нибудь благовидным предлогом. Например, якобы они должны проехать рядом с деревней, в которой у нее живут дальние родственники, и она хотела, может быть, последний раз в жизни навестить их. На самом деле Матильда проводила время со своим возлюбленным Гоше. Только в его объятиях она находила успокоение и переставала злиться на хозяйку. За то время, которое обоз провел в пути, Матильда, таким образом, дважды избегала неприятной необходимости проводить ночь рядом с кроватью госпожи. Правда, к утру Камила страшными словами ругала Матильду за то, что ее светлости пришлось провести ночь одной, постоянно вздрагивая от любого шороха и вынужденной предаваться мрачным мыслям. На это Матильда, которая никогда не лезла в карман за словом, рассказала госпоже парочку историй из жизни слуг. Услышав эти рассказы, Камила не выдержала и расхохоталась. Трудно было держать зло на такую добродушную, милую и, к тому же, знающую множество смешных случаев из жизни и забавных историй служанку. Ну и что из того, что она проводила слишком много времени в объятиях своего солдата? В конце концов, что можно требовать от простолюдинки? А вот если бы она была мрачного нрава, тяжела на подъем и неисполнительна, тогда другое дело. Камилу действительно нельзя было назвать самой лучшей хозяйкой. Ее постоянные капризы могли вывести из себя кого угодно, но Матильда никогда не возражала, памятуя о том, что в противном случае ей придется вернуться в деревню, где ее обязательно настигнет какое-нибудь бедствие, или чума, или война. А в том, что она не найдет себе мужчину, можно было не сомневаться. Сейчас были не те времена, когда можно было надеяться на то, что еще остались свободные мужчины. К тому же Матильда, хоть и любила крепкое словцо, не была столь остроумна, как герой весьма известного анекдота, слуга, который чем-то не угодил своему хозяину. После того, как господин обругал его, слуга наговорил ему кучу дерзостей. Сразу же после этого он получил приказание немедленно покинуть господский дом. Обладая хорошо подвешенным языком, слуга ответил: «Конечно же, я не сделаю этого. Если вашей чести неведомо, что она располагает хорошим слугой, то уж я-то знаю, насколько хорош мой господин, и отсюда никак не уйду». Матильда, несмотря на внешнюю внушительность фигуры и речи, была обыкновенной слабой женщиной, к тому же зависимой от своей госпожи. Конечно, она хотела бы быть такой, как слуга-герой еще одного анекдота. Когда тот получил приказание убраться из дома, в котором прослужил несколько лет, то попытался выпросить у своего господина прощения. Однако тот был неумолим. Нам больше не спать под одним кровом. На это слуга ответил с прелестной наивностью: «Но у какого дьявола собирается поселиться ваша честь?» Матильда даже не могла перейти в другую повозку, потому что Камила постоянно требовала ее присутствия рядом с собой. Когда же служанка ей надоедала, она могла просто сделать недовольное лицо и махнуть рукой. Этот жест означал: «Не появляйся на моих глазах ровно до тех пор, пока я сама тебя не позову». После того, как Матильда выбралась из повидавшей многое на своем веку кареты, Камила сама решила испробовать ее на прочность. С помощью служанки, подавшей ей руку, она поднялась по высоким ступенькам, уселась на вполне приличные подушки и спустя мгновение уже радостно хохотала, хлопая в ладоши. «Прекрасно! Великолепно! Наконец-то я поеду не в этой отвратительной деревянной повозке и не на этом истертом вонючем сене. Эй, кто там есть?» Она высунулась из кареты и кликнула кого-нибудь из своих слуг. «Эй, Фран, ты где?» Тут на глаза ей попался возлюбленный Матильды, который ехал кучером на первой повозке. «О, Гоше!» — обрадованно воскликнула Камила. «Поди-ка сюда!» Подозревая за своей хозяйкой очередной каприз, Гоше неохотно спрыгнул со своего места и с небрежным видом, помахивая прутом, направился к карете. Остановившись рядом с ней, он едва заметно, так, чтобы обозначить почтение, нагнул голову и произнес: «Я слушаю, ваша светлость». «Гоше», не замечая недовольства слуги, произнесла Камила, «мне очень нравится эта карета. Дальше я поеду в ней». Гоше, как ни старался, не смог скрыть своего глубокого разочарования. «Но ведь в этой карете нельзя ехать», — произнес он. «Ваша светлость, должны это понимать». Камила нахмурилась. «Как это нельзя?» «Я ничего не понимаю», — капризно заявила она. Гоше уныло опустил голову и жалобно затянул. «Я же вам говорю, госпожа, нельзя ехать в этой карете, значит, нельзя». В Камиле вновь проснулась королевская кровь. «Отвечай как следует, негодяй», — завизжала она, стукнув кулаком по дверце кареты. «Если ты немедленно не объяснишь мне, в чем дело, я прикажу, чтобы тебя выпороли и оставили на дороге. И так говори, а не то я считаю до трех. Раз, два...» «Погодите, погодите, госпожа!» Словно проснулся бедняга Гоше. «Я не хотел сказать ничего дурного. То есть, ваша светлость, на этой карете действительно нельзя ехать». Для того, чтобы его объяснение оказалось более наглядным, Гоше подошел к одной из оглобель и не без труда приподнял ее. «Видите, госпожа, эта оглобля рассчитана на то, что такую карету должны тянуть 6 лошадей, а может, даже 8. Я небольшой знаток карет, вы же знаете, какая это редкость в наших краях. Но вы уж поверьте моему слову, я давно имею дело с лошадьми и кое-что знаю». «Ну и что?» — вызывающе заявила Камила. «Это еще ничего не значит. Мало ли для чего предназначена эта, как вы ее там называете, оглобля. А я понимаю, что эту карету могут тянуть и 2 лошади. И вы мне ничего на это возразить не сможете». Последние слова были обращены не только к Гоше, но и к Матильде, которая, раскрыв рот, шагнула вперед, намереваясь сказать что-то в защиту своего жениха. Однако Камила своевременно пресекла этот любовный порыв. Гоше стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Госпожа, я хотел сказать», — конючил он, — «ну, я хотел сказать совсем другое». Камила недовольно поморщилась. «Ну, что еще?» «Госпожа, я хотел сказать, что 2 лошадям будет трудно тащить эту карету. Вон она какая тяжелая». Камила своенравно расхохоталась в ответ. «Ну и чушь ты несешь! Почему это ты решил, что она тяжелая? Да ты только посмотри, слепец! У этой кареты только каркас деревянный, а вся она сделана из кожи. И вообще, как ты смеешь мне возражать? Если я говорю, что две лошади ее подтянут, значит, подтянут. Мне надоело трястись в этом деревянном гробу с матерчатой крышей. Я не могу там ни сидеть, ни лежать. Вы что, хотите, чтобы я, ваша хозяйка, умерла, даже не доехав до места назначения? Ну так вот, я больше не желаю слушать вашу невнятную болтовню. Все делается очень просто. Нужно обрезать эти оглобли наполовину и пристегнуть к ним по одной лошади от двух разных повозок. Тогда лошадей хватит и для того, чтобы запрячь их в карету, и на то, чтобы вести повозки. Хотя Гоше озадаченно чесал затылок, то, оглядываясь на повозки, то, разглядывая карету и неподъемные оглобли, Камила уже позабыла про него. Точнее, для нее эта проблема была уже решена, и она, не задумываясь над тем, насколько тяжело будет тянуть лошадям, нагруженные добром до самого верха, повозки. Через час все было готово. Оглобли были обрезаны до такой длины, чтобы в карету можно было запрячь пару лошадей, а Гоше, согласно распоряжению Камиллы, вынужден был покинуть место кучера на первой повозке и пересесть на козлы кареты, которая на самом деле когда-то находилась при герцогском дворе и вмещала, не поверите, 8 внутренних седаков и еще 6 наружных. Те, что раньше сидели внутри, были сами их светлости. Герцог и герцогиня, 2 фрейлины, 2 детей, капеллан, сунутый в своего рода боковую нишу, образуемую выступом для дверей кареты и называемую сапогом, и шталмейстер его светлости, запрятанный в такой же закуток с другого бока. Обычно этой колымагой правили кучер и 3 форейтеров. На подножке позади этих хором на колесах стояли, или, вернее, висели в 3 ряда друг за другом, 6 слуг, обычно вооруженных короткими арбалетами. Однако сейчас в этом громадном сооружении ехали, полуразвалившись, лишь 1 Камила Бургундская и ее служанка. Скрипя колесами, все сооружение медленно двигалось вперед, а за ним следовали 4 повозки с прислугой и охраной. 2 из них были влекомы только 1 лошадью, на 2 других сохранилось по паре. Кроме того, по бокам каждой повозки шагала пара вооруженных солдат в толстых стальных кирасах, стальных шлемах и с мечами на боку. Открывали и замыкали шествие 2 тяжело вооруженных латников на лошадях, солдат из войска герцога Бургундского. Вся эта процессия неторопливо двигалась по разбитой ухабистой дороге, вдоль которой росли раскидистые дубы и вязы. А дальше виднелись кое-где сжатые, а кое-где неубранные поля пожелтевшего ячменя. Жара была уже не такой изнуряющей, как прежде, и кучерам, сидевшим на козлах повозок, вполне хватало для защиты от солнца широкополых шляп. Иногда небо хмурилось, оттуда проливался дождь, и в такие моменты кучера набрасывали на себя длинные суконные плащи. На открытых участках дороги солдаты-охранники, обычно шагавшие вдоль обочины, каждый рядом со своей повозкой, забирались внутрь, под натянутые на металлических обручах тенты. Камила сидела в карете, задумчиво теребя кольцо с огромным изумрудом, которое досталось ей в наследство от бабушки, королевы Франции. В те моменты, когда она забывала о том, что предназначено быть женой наследника Миланского герцогства, ей казалось, что она принцесса, которая направляется к своему прекрасному принцу, ожидающему ее где-то вдалеке. Для того, чтобы справиться с охватывающим ее в такие минуты волнением, Камила усаживалась поближе к окну, разглядывая окрестности, которые им приходилось проезжать. Картина за окном, хоть и не отличалась особой живописностью, позволяла ей забыть на несколько минут о том, что, скорее всего, она уже никогда не будет королевой Франции. На это у нее не было почти никаких шансов. Стефано Висконти наверняка никогда не будет французским королем. В лучшем случае он сможет стать королем Кастилии, и вдруг Ее пронзила мысль. Если Стефано является приемным сыном короля Кастилии, то никто не станет возражать против того, что его следует именовать принцем. Ну и что из того, что он не принц крови? Стефано также происходит из знатного рода и вполне достоин того, чтобы называться принцем, принц Кастильский. А что, хорошо звучит. Принцесса Кастильская. Да, если она выйдет замуж за Стефано, она тоже будет называться принцессой. Но в этом уже не будет никакой натяжки. Она будет иметь полное право на то, чтобы называться именно так, принцесса Кастильская. Да, неплохо звучит. Странно, почему это раньше не приходило ей в голову? Неужели только из-за того, что отец сразу же отрекомендовал Стефано сыном миланского герцога Матео Висконти, из чего она мгновенно сделала неопровержимый вывод о том, что ее мечты о великом будущем оказались совершенно бесплодны. Нет, но все-таки любопытно, станет она королевой Кастилии или нет. Если на самом деле ее мечты сбудутся, и когда-нибудь она будет править одним из самых блестящих дворов Европы, значит, бабушка не зря подарила ей это кольцо. Ах, какая жалость, что она не успела узнать свою царственную бабку. Наверное, Жанна Бургундская могла бы многое рассказать ей о том, как нужно вести себя при дворе, о том, каких следует выбирать любовников, о том, где самые лучшие драгоценности, о том, что просить у мужа, о том, как делать политику, о том, как медленно, но верно прибирать к своим рукам всю власть в королевстве. Бабушка Жанна о многом могла бы ей рассказать. Но, к сожалению, она умерла через 3 недели после рождения Камиллы, и вся память, которая осталась о ней у ее внучки, вот этот перстень с громадным, как глаз тигра, изумрудом.